Девятое. Для общей оценки русского шеллингианства недостаточно материала, до сих пор разработанного. Лишь после того, как мы ознакомимся с московскими и петербургскими философскими кружками, с творчеством князя Адоевского и других мыслителей, мы можем дать общую оценку русского шеллингианства. Сейчас же, заканчивая настоящую главу, коснемся лишь тех представителей раннего русского шеллингианства, которые принадлежали первым десятилетиям XIX века. Прежде всего, надо помянуть Зеленецкого 1802-1858, преподававшего в лицее в Одессе, который издал опыт исследования некоторых теоретических вопросов. В ряде статей, входящих в эту книгу, Зеленецкий развивает идеи трансцендентализма ближе к Шеллингу, чем к Канту. В особой статье, посвященной логике, Зеленецкий полемизирует с Гегелем. Там же, в Одессе, был профессором Курлянцев 1802-1838, который успел себя проявить лишь как переводчик Шеллинга «Введение в умозрительную физику», известного шеллингианца Шуберта «Главные черты космологии» и Стефенса, тоже шеллингианца, «О постепенном развитии природы». Ученик Виланского Экеблет 1808-1877 издал в 1872 году книгу «Опыт обозрения и биолого-психологического исследования способностей человеческого духа». Автор сам признает, что главные мысли его взяты им из лекций Виланского. Ученик Павлова Максимович 1803-1873, сначала ботаник, потом историк, был профессором в Киевском университете. Он написал, кроме ряда специальных работ, несколько этюдов по философии естествознания в духе Шеллинга. Харьковский профессор Дубрович 1782-1830, ученик и преемник Шада, в лекциях своих развивал идеи Шеллинга. Тоже надо сказать о профессоре филологии в Харькове Кронеберге 1788-1838. Он, между прочим, популяризировал Джордано Бруно, а в своих этюдах, посвященных эстетике, был близок к Шеллингу.